Дневник номер 10. Дневник номер 10 обнимает собой время с 1 января по 15 марта 1890 года. Пребывание в Петербурге, первое представление балета «Спящая красавица». Кратковременная поездка в Москву и участие там в симфоническом концерте вместе с Антоном Рубинштейном. 14 января — отъезд из Петербурга за границу, во Флоренцию, где композитор работает над «Пиковой дамой». Сочинение оперы в эскизах окончено 3 марта, с 4 начат клавероауszug. Дневник представляет собой записную книжку в синем коленкоровом переплете формата 1/16. Переплет с тиснением, записная книжка, день за днем и календарь на 1890 год, Санкт-Петербург, издание Суворина. Месяцы, числа и названия дней недели напечатаны на каждой странице. Записи доведены до 98-й печатной страницы чернилами, последняя — карандашом. Отметка 25 мая на странице 169 сделана карандашом. 1890. 1 января, понедельник, Новый год. Встретил Новый год в ресторане у Лейнера с Модестом, Гитри и Анжель. 2 января, вторник, репетиция балета с государем. Очень мило. Его Величество третировал меня очень свысока. Господь с ним. 3 января, среда, первое представление балета. 4 января, четверг, отъезд в Москву с Толей и Паней. 5 января, пятница, Москва, прямо на репетицию. Репетиция симфонического концерта Русского музыкального общества с участием Антона Рубинштейна и Петра Ильича. Дома умирающая Феклуша. Усложнение всякого рода и недовольство Москвой. 6 января, суббота, концерт. Я дирижировал Рубинштейну, лопнула струна. Ужин. 7 января, воскресенье, завтрак у Коншиных, концерт Рубинштейна, обед, бестактность Сафонова. 8 января, понедельник, обед у Коншиных. 9 января, вторник, у Коншиных. С Толей и Володей Коншиным домой. Визит и объяснение Сафонова. Обед у Коншиных. Прощаюсь с Толей и Паней. Татуся. Ни за что не поеду к Пете и так далее. 10 января, среда. С Алешей в Подсолнечной, Спасская и Миловидова. 11 января, четверг, Петербург, у Всеволожского. Любезности в Михайловском театре, к обеду у Кондратьевых. 12 января, пятница, вечером в Евгении Онегине. В ложе с Кондратьевым. Геннадий Петрович Кондратьев, главный режиссер Мариинского театра. Глазунов. Завтракали у меня Зелотти и Сапельников. 13 января, суббота. Вечером в Михайловском театре. «Ля Буля». Старинный фарс Мальяка и Галеви, возобновленный в сезон 1890-91 года в Михайловском театре. Ужин с Погожевым и Ко, а также Гитри и Анжель. 14 января, воскресенье, выезд из Петербурга, тоска в вагоне. 15 января, понедельник. Эйткунен. Станция на границе России и Германии. Спальный вагон, тоска, сонливость. 16 января, вторник, Берлин. Отель Дером с Назаром по городу. Назар Литров, слуга Модеста Ильича Чайковского, поехавший вместе с Петром Ильичем за границу вместо слуги последнего, оставшегося в Москве при умиравшей от чахотки жене. Завтракали вместе, один гулял, обедали вместе, в 9 часов выезд, в спальном вагоне, очень удобно, но содрали. 17 января, среда, Мюнхен, в простом вагоне одни, в Куфштейне осмотр маленьких вещей. Куфштейн, станция на границе Германии и Австрии. Завтрак. Гористая дорога. Тоска. В 9:30 граница. Алла. Станция на границе Австрии и Италии. Ехали всю ночь одни, спал скверно. 18 января, четверг, приезд во Флоренцию. Погода сырая, но теплая, скверная комната. Осмотрел квартиру при гостинице, нанял и условился. С Назаром в Сант-Миниато. Церковь в предместье Флоренции. Завтрак у Джили в Летто. Дома. Устраивали. Первый обед. Отдельный столик. Хорошо. Ржавская. 19 января, пятница. Начал работать и недурно. Начало украдено у направника. День прошел в порядке, после завтрака шлялся. Подул холодный ветер, но у нас солнце. После обеда пошел в цирк Челебриссими, Мариане, Толстяк, сигары. 20 января, суббота, занимался хорошо, тоски меньше, все как следует. Вечером в Пальяно, оперный театр во Флоренции. Толстуха, Сингер, Амнерис. Героиня оперы Джузеппе Верди, Аида. Подлец-дирижер. Подлые хоры. Вообще все по-провинциальному. После второго акта ушел. 21 января, воскресенье. Работал утром хорошо, а после завтрака скверно. Гулял, ходил в Кашино в самый конец. Кашино — местность во Флоренции, где расположен загородный парк. Обедал вследствие усталости и напряжения в работе скверно. Шлялся по кофейням. Дома письмо. Камин. Беседа с Назаром. 22 января, понедельник. Все еще холодная, но ясная погода. Вставший читал газеты, пил чай с медом, как водится. Работал хорошо. За завтраком беседа с Луиджи о короле, папе и так далее. Прогулка по городу, покупки. Смотрели с Назаром из своего окна на катающихся. Работал хорошо. Приходил в некоторый азарт. Отлично обедал у Оржевской гости и болтунья девочка. С Назаром в арена. Театр-цирк. Мой Мариане. Все как обыкновенно. Туда и назад пешком. Чудная, но холодная лунная ночь. 23 января, вторник. Во время завтрака Оржевская сидела с русской дамой, которая потом подошла ко мне. Оказалась Платонова. Я отнесся к ней очень сухо. Вечером письма писал. Работалось ничего. Телеграмма к Сапельникову по поводу письма Модеста о его отказе ехать в Париж и ответ. Сердился дважды на Назара. 24 января, среда. Работал с усилием. После обеда был в Альфиере. Театр во Флоренции. Джиро дель Мондо. Кругосветное путешествие с Тентерелло. Глупо и балаганно да нельзя. 25 января, четверг. Работал с усилием, ансамбль. Погода теплая. Виалунга дель Муньоне. Телеграмма от Модеста предлагает приехать. 26 января, пятница. Работал недурно, письма от Римана, Наты и Шпажинской. После завтрака ходил по дороге к Физуа. Покупки трубки и табаку для Назара. Работал хорошо. После обеда был, как всегда, в кафе Чинитани и в театре Николини. Давали миссалину. На силу высидел один акт. Скверно и смешно. 27 января, суббота. Трудненько работалось финал первой картины. После завтрака по поручению Назара ходил искать русскую церковь. На силу нашел. После обеда был в Пальяно, опять два первые действия Аиды. Смешна толстая Зингер со звощичьими нотами. На этот раз инструментовка Аиды местами казалась мне груба до гадости. Как всегда, восхищался началом сцены Аиды и Амнерис. 28 января, воскресенье. Празднество открытия памятника Манин. Даниэль Манин, итальянский революционер. Получил утром письма от Ларуша и Юргенсона. За завтраком видел венецианских гостей, тоже завтракавших. Ходил в Кашино, но открытия не было. По возвращении смотрел с Назаром из окна на пешую толпу. Работа, обед. Сидел в разных кафе. Разговор с Назаром по возвращении домой. Читал Гретри Ришард Кордельон. Гретри — французский композитор, автор оперы «Ричард. Львиное сердце» и других. В глубине души страшная скука и ощущение безотрадности. 29 января, понедельник. Начал утром вторую картину. После завтрака ходил по ту сторону реки влево. Собака на меня напавшая. У нас в отеле все еще караул, и народ собирается по случаю венецианских гостей. Письма от Алёши, Эммы, Моди. Занимался хорошо. Обед. Пьянство в кафе. Фиера, ярмарка и лагерей, в которых мне везло. Дома. Послал Назара на фиеру. Читал взятые из дирекции старинные партитуры. Перед отъездом из Петербурга во Флоренцию Петр Ильич Чайковский взял из театральной дирекции партитуры некоторых старинных опер 17-го столетия, имея намерение использовать их при сочинении оперы «Пиковая дама», действие которой должно было происходить в царствовании Екатерины II. В их числе были оперы Сальери, Гретри, Ричард «Львиное сердце», а также, по-видимому, и «Астарите» Ринальда Даст, исполненная 30 июня 1796 года в Каменном театре в Петербурге. Познакомившись с последней, Петр Ильич занес в записную книжку некоторые свои замечания о ней. Единственным заимствованием из этих партитур, которые Петр Ильич сделал для «Пиковой дамы», была мелодия песенки из оперы «Гретри» Ричард «Львиное сердце», напеваемая графиней в четвертой картине. 30 января, вторник. Письмо Юргенсена с известием об Антонине Ивановне Чайковской страшно расстроило меня. Весь день был как сумасшедший, спал скверно, не работал. 31 января, среда, работалось лучше. Вечером перед обедом посетила настоящее вдохновение. Как всегда, шлялся и пьянствовал. Заходил на фиеру, все выигрыши раздавал. 1 февраля, четверг. Занимался хорошо после завтрака, сегодня теплее. Ходил на Виале Деи Колли. Чай, карнавал, толпа, маски, движение. Занимался неудачно, за обедом волновался, ибо ожидалась госпожа Оржевская с гостями. Шлялся. Назар кутил сегодня, читал сатиры Ювенала. Какой ужасный перевод Фета. 2 февраля, пятница. Хорошо сегодня работал, хотя и с напряжением. Появилось много народу в столовой. Палины обедают теперь отдельно, близ меня. Семья графа Константина Ивановича Палина, бывшего министра юстиции, члена Государственного совета. Гулять сегодня ходил в Кощино. После обеда кафе, еще кафе и фиера. Везло. Выиграл сразу хорошую вещь. Назар целый день с новым знакомым кутит сегодня. 3 февраля, суббота. На французском. Я думаю, что Назар, этот славный парень, очень любопытен и забавляется тем, что разбирает то, что пишет на этих страницах его случайный хозяин. Впредь я буду писать по-французски. Не очень хорошо шла работа. Правда, что это трудно. Конец последней сцены, второй картины. После завтрака большая прогулка в горы. В 5 часов я хотел идти в баню, она оказалась закрытой. После обеда в кафе «Пенсне». Всеношная в русской часовне. Различные кофейни и кабаре. Фиера. Мандолина и прелестный аккомпанемент. Дома чтение партитур, опер Сальери и Гретри. 4 февраля, воскресенье, месса пуст. Что ни на есть, разгар масленицы. Я кончил вторую картину, не особенно доволен. После завтрака прогулка на Виале Деи Колли. 1 чай пил. Проиграл вторую картину. Карнавал, маски. 5:30 вышел. На Тамабуоне толпа. Обед у капитани. Плохо, но с претензией. Пальяно. Почти до конца оставался. Зингер и Аида Барана, певица-сопрано, стервы. Упадок пения. Плохой маэстро, кстати, получил письмо милейшего Дриго, дирижер императорских театров в Петербурге, дирижировавший первым представлением «Спящей красавицы» Петра Ильича. 5 февраля, понедельник. Назар вошел ко мне хромая, оказалось, серьезно ушиб ноги, беспокойство. Не работал или почти. Ожидание доктора, доктор. Слава богу, перелома нет. После завтрака гулял. Сегодня погода особенно чудная, нельзя было не восхищаться. Кашина, но в тени, где мало народу. Сцепившиеся 2 собачки. Посещал Назара, работал. Трудно дается сцена смерти старухи. После обеда исполнилось то, чего я боялся. Подошел Палин и беседовал. Гулял без пьянства, дома. Читал Мазепу Костомарова. Монография известного русского историка из истории Малороссии XVII века. 6 февраля, вторник, Мардигра. Последний день Масленицы по новому стилю. Погода самая превосходная, совсем летняя. Назар все тоже ходить не может. Занимался с большим усилием и напряжением. После завтрака испытал большое удовольствие в Кашино. Нашел фиалку. Процессия масок, шаров, повозок с кидателями муки и так далее. Я работал по-всегдашнему. Пришлось, идучи обедать, подойти к Палинам и беседовать. После обеда гулял по обыкновению. Писал письма и был у Назара. Теперь 12:30, неистово звонят вот уже 30 минут. Что это значит? 7 февраля, среда, погода божественная. Назару мало лучше. Доктор, За обеими едами разговоры с Палинами. Был очень нервен от работы и за завтраком рассердился на то, что долго не давали. Вероятно, от этого на прогулке сильная боль около сердца, уже накануне в слабой степени чувствованная. Курьезно, я и вдохновение испытываю до безумия и трудности. Письмо от Алёши о найме Фроловского и краже. 8 февраля, четверг. Погода хуже, Назару лучше. Палины. После завтрака накупил книг, хорошо работал. После обеда немного пьянствовал, читал долго «Ле Термит». Пасквиль на натуралистов. «Термит» — роман французских писателей братьев Росни. Экземпляр его имеется в книжной библиотеке Петра Ильича в Клину, в доме музея его имени. 9 февраля, пятница, Масленица. Пишу через неделю, плохо помню. После обеда был у Палинов и просидел у них час. Милые, любезные люди, но я все-таки рад, что они уезжают. 10 февраля, суббота, Масленица. Палины уехали. Назар все так же. Не помню, в этот ли день или накануне я был особенно нервен. 11 февраля, воскресенье, Масленица. Кончил четвертую картину и начал интермедию. Сначала трудно давалось, потом пошло хорошо. Вечером страшно пьянствовал, попал опять в постылую Аиду, и где только я не шлялся. 12 февраля, понедельник, начало Великого Поста. Продолжал интермедию. По временам мне казалось, что я живу в 18 веке и что дальше Моцарта ничего не было. Назару хуже. Начались втирания и массаж. 15 февраля, вторник. Погода стала хуже, дождь. Получил журналы и начал понемногу читать по вечерам. Дождь не помешал мне пройтись по Виале Деи Колли. Цветы. 14 февраля, среда. Дождя не было, но погода все-таки скверная. Кашина. До конца. Боль в боку, которой я страдал на прошлой неделе, прошла почти совсем. 15 февраля, четверг. Писал хорошо, ария князя. Гулял по Виале. После обеда был в церкви. Ефимоны. Великопостная православная церковная служба. Дома слушал с Назаром певца мальчика. Ждут у нас американцев. Доктор каждый день. Назару все еще нельзя ходить. 16 февраля, пятница. Холод сегодня ужасный. Даже снег пытался идти. Получил массу писем и все понемножку. Это раздражало меня. От этого хуже работалось. Некоторые ответы написал. Перед обедом работа очень не клеилась. Обедал с отвращением. После обеда пошел, несмотря на адский холод, гулять. Пил, как всегда, кофе в своем ближайшем кафе, потом в Альгамбре, шансонетные певицы, скука, Назар у Ольги. 17 февраля. Рукой Петра Ильича исправлено 1 марта. В течение следующих 5 дней, до 23 февраля по старому стилю, Петр Ильич ежедневно исправлял в записной книжке печатные числа по новому стилю, как ошибочно напечатанные на одну единицу, вплоть до 13 марта по новому стилю. Суббота. Холод был поразительный и несносный, особенно ввиду близости весны. Писал с большим усилием. Вечером был в театре Николини. Опера Беллини «Пуритане». Пение ничего, но оркестр, обстановка ужасны. Вернулся в 12 часов. Утром писал большое письмо в Москву об оставлении директорства. 18 февраля, воскресенье. Продолжение подлого холода. Занимался с усилием. Гулял по Виале, но в обратную сторону. Пробные праздничные поезды, трамваи, занятия. После обеда все та же скучная канитель. Никогда еще Флоренция за это пребывание не была мне так погана, как сегодня. Утром дерзкое, по-моему, письмо Сафонова. 19 февраля, понедельник. Кончил четвертую картину и проигрывал ее. Вечером читал, рано лег, беспокоился, что нет известий от Сапельникова. 20 февраля, вторник. Получил 5-ю картину и немедленно начал работать. Необыкновенно туго шло, впрочем, трудно. После завтрака ходил по направлению трамвай к Янти. Паровой трамвай, идущий в предместье Флоренции к Янти. Ужасный холод и ветер. Вечером около отель «Нью-Йорк» слушал певца-мальчика. Он уехал на извозчичьих кулях. Бедный, как ему холодно. Писал Моде о моих переменах. 21 февраля, среда. Утром письма от Алёши и Боба. Алёша пишет, что Феклуша теперь уже просит Бога, чтобы поскорей прибрал её. Бедная, бедная страдалица. Начал писать начало пятой картины, а конец сделал мысленно вчера, а в действительности сегодня утром. После завтрака опять попал на дорогу в Чертоза. Монастырь в предместье Флоренции, но сегодня было теплее. Перед обедом хорошо работал. В конце обеда хозяин рассказывал про молодого человека, который вчера обобрал его. Я так и думал, что это шарлатан. Гулял. Маленького певца не было. Гостинцы. И мы их с Назаром ели. 22 февраля, четверг. Раздача денег по обычаю. Кончил пятую картину. Как-то не совсем доволен ею, с иными местами не могу примириться, а изменить тоже не умею. Гулял по Виале. Погода сегодня прекрасная. Менял деньги, чай, работал. Мне что-то и во время прогулки, и потом нехорошо чувствовалось. Обед без аппетита. Ржевская злила. Прогулка. Певец-мальчик. Я застал его поющим под моим окном. Беседа. Чтение писем Гоголя к Данилевскому. Как наши великие люди, кроме Пушкина, мало симпатичны. 23 февраля, пятница. Великолепная погода. Мучился все утро до завтрака, сочиняя стихи для Ариозы Лизы. Решительно я не поэт. Гулял по Кашино. Сегодня очень наслаждался прогулкой, написал Ариоза. Письма от Зелоти и Клименко. После обеда, как мне надоела здешняя кухня, обычная прогулка. Певцы, но наш с Назаром любимец не приходил. Читал Ренана. 24 февраля, суббота. Получил от Алёши известие о смерти Феклуши. Плакал. А вообще утро печальное. Беспокоюсь о Сапельникове. Впрочем, работал. Погода теплая, серая. Перепадал дождь. Гулял в Кашино чудесно. Вечером один акт «Пуритан». А все-таки прелестен этот Беллини при всем безобразии. 25 февраля, воскресенье. Кончал шестую картину и все-таки не кончил. Письмо от Модеста и Лароша. Сапельников имел в Париже «Succès énorme» — огромный успех. Дождь, гулял в горы. «Торре дель Гальт» — древний замок под Флоренцией. Занятие, обед у Данне. Скверно и скучно. Письмо к моде. 26 февраля, понедельник. Кончил шестую картину, начал после прогулки увертюру. Вечером много слушал Фердинанда. Итальянский мальчик, пленивший Петра Ильича своим пением. Музыкальный фрагмент. Новые гостинцы. Письмо к Эмме шуточное. 27 февраля, вторник, появился господин Хитрово, молодой человек, фронтоватый, некрасивый, с петербургским жаргоном и совершенно расстроил меня. Получил седьмую картину. Модест, молодец. 28 февраля, среда, работалось хорошо. Неожиданно 800 франков, сам не знаю от кого. Баффало Билл за завтраком. Гулял с цепного моста по ту сторону вправо. После чая отлично работалось. Обед надоедный. Обычное кафе и прогулка. Фердинанда пел в первый раз «Пимпинелла». Флорентийская народная песня, записанная Петром Ильичем еще в 1878 году. Очень долго сидел при открытом окне, соображая, куда отсюда ехать. Очень нервничал, думая о последней сцене оперы и так далее. 1 марта, четверг, нехорошо спал. Даже был страшный кошмар в начале ночи, шуршание бумаги и движение у меня в комнате. Работал старательно, погода дивная. После завтрака по жаре, в первый раз потел, как летом, в Кашино. Никого, ибо сегодня первое представление Баффало Билл, и Назар даже туда проковылял. Наслаждение одиночеством за чаем. Занимался усердно, после обеда прогулка. Фердинанда не пел, читал русский архив. 2 марта, пятница. Нехорошо сплю, вероятно, от усталости в работе. Рождение короля и масса войск с подлой музыкой. Работал. После завтрака ходил на Виале с нижней стороны. На Пиацале масса народа смотрела на Баффало Билл. Кончал сегодня седьмую картину, ария еще осталась. Ужасно плакал, когда Герман испустил дух. Результат усталости, а может быть того, что в самом деле это хорошо. После обеда обычное шляние. Мандолинист и его симпатичный спутник, вероятно, в последний раз мною виденный. Отказ из пенсион францез, французского пансиона в Риме. 3 марта, суббота. Отлично спал, благодаря тому, что не пьянствовал и лег рано. Проснулся в 6 часов. Встал гораздо раньше, чем Назар пришел. До обеда возился с Бриндизи. Тост за здравие. Так Петр Ильич называл дуплеты Томского с хором игроков в 7-й картине оперы «Пиковая дама». После обеда ходил в Поджо Империале, вилла в предместе Флоренции, потом в гору, вышел к Торре дель Галло и спустился на Пиццале, смотрел на Баффало Билл. После чая кончал интродукцию, перед обедом все кончил. После обеда купил нотные бумаги, пошлялся, дома писал Модесту и Юргенсону деловые письма. Благодарю Бога, что дал мне силы окончить оперу. Была жара по-летнему. Дождь. 4 марта, воскресенье. Начал клавераусцуг. Погода серая, очень устал от работы. Ходил вдоль Муньоне. 5 марта, понедельник. Работал усердно, меньше устал. Отказ от отель «Рояль» из Рима. Раздумье. Прогулка в проливной в дождь. Зачеркнуты 3 строчки. Я и не ожидаю. Решаюсь оставаться во Флоренции. Назар одобряет. 6 марта, вторник. Работалось хорошо, адская погода. Однако гулял. Вечером видел Фердинанда, но петь по случаю скверной погоды не велел. Читал. Сокрушался о будто бы пропавших 60 франках, но, кажется, это я вообразил. Писал Аннет и Коле Конраде. 7 марта, среда, погода ужасная, Арна бурлит. После завтрака гулял через силу и нехорошо себя чувствовал. Однако был в Кашино. Работалось хуже. Вечером в церкви. С Назаром вместе домой. Читал «Вестник Европы». 8 марта, четверг, болен. 9 марта, пятница, болен. 10 марта, суббота, болен. 11 марта, воскресенье, болен. 12 марта, понедельник, болен. 13 марта, вторник, болен. 14 марта, среда, болен. Противно вспоминать это время, только сегодня к вечеру кажется, слава богу, лучше. 15 марта, четверг, хуже, гораздо хуже. 25 мая, пятница, Филатова, Стереосказ, Барановский. В конце книжки после печатных объявлений на свободном листе и частью на одной странице объявления сделана карандашная надпись. В Ринальде Дасте не дурна, вторая тема увертюры. В первом номере не фортепианин, а аккомпанемент в начале и потом в конце 5-го. Нехорошо ударение на не тот, лучше выписать повторение и слегка менять ритм в голосах. Тут бы следовало... Музыкальный фрагмент. Романс мил и настроение передано верно. Номер 2 очень мил своей искусностью и теплотой, удачное задержание. Такие квинты, как в номере 4, например, во 2 такте на 2 строке, или в предпоследнем на той же строке, как очевидно намеренные, я допускаю. В номере 4 мрачное настроение очень хорошо выдержано, местами гармония как будто немного натянута, например, в «Пио анимато». Например, начало 3-го такта. На фортепиано ничего, ибо си и ре не звучат, но будь оркестр, было бы иначе. В 5-м номере красивый гармонический ход в начале.